широко, словно море. Лишь кусток один растет невысокий, он так же, как и пастушок одинокий. Лишь кусток один растет невысокий, он так же, как и пастушок одинокий. Травка зеленеет, солнышко блестит, пастушонок Лёшка под кустиком дрочит. Он яростно писюн свой туда-сюда трясет, и пофиг на бурёлок, пускай хоть лук сожрет. Он яростно писюн свой туда-сюда трясет, и пофиг на бурёлок, пускай хоть лук сожрет. Но девчонки нет у Лёшки дающей, вроде парень он не курящий, не пьющий. Есть лишь 5 коров и зеленый кусточек, под которым он каждый день уду дрочит. Есть лишь 5 коров и зеленый кусточек, под которым он каждый день уду дрочит. Травка зеленеет, солнышко блестит, пастушонок Лёшка под кустиком дрочит. Он яростно писюн свой туда-сюда трясет, и пофиг на бурёнок, пускай хоть волк сожрет. Он яростно писюн свой туда-сюда трясет, и пофиг на бурёнок, пускай хоть волк сожрет. Вот и вечер настал, лёг из стада, отогнать стойло сраное надо. Он еще разок передернет быстро, вот такая жизнь у анониста. Он еще разок передернет быстро, вот такая жизнь у анониста. Травка зеленеет, солнышко блестит, пастушонок Лёшка под кустиком дрочит. Он яростно писюн свой туда-сюда трясет, и пофиг на бурёнок, пускай хоть волк сожрет. Он яростно писюн свой туда-сюда трясет, и пофиг на бурёнок, пускай хоть волк сожрет.